Глава 22. Свита. Интерлюдия. Грохот взрыва в поселке Банды Егеря был слышен довольно отчетливо. Викт в это время завтракал на открытой террасе второго этажа самой большой избы вместе с невысоким лысым мужиком. На столе стоял мед, свежеиспеченные блины и ароматный горячий напиток, заваренный на местных травах. «А ты еще сомневался, Гросс», — усмехнулся десятник. «Говорил тебе, парень доберется до своей бабы, да там они оба и лишатся возрождения. Правда, я рассчитывал, что это произойдет не раньше нынешнего вечера. Видимо, Дмилыч стал еще шустрее». Лысый нахмурился, с явным сожалением извлек из кармана причудливый костяной череп размером с яблоко и положил на стол. Когда-то черепушка принадлежала электрическому ежику, редко встречающемуся пришельцу. Кости черепа были черного цвета и в темноте светились похлеще фосфора. Гросс был уверен, что человек, проживший в рубежье меньше полугода, не способен продержаться в беспределье и дня, а потому легко согласился на пари, в котором против черного черепа Викт поставил свою знаменитую ковбойскую шляпу. Сам по себе головной убор не представлял ценности, но в свое время, когда Викт возглавлял банду егерей, шляпа считалась почти короной, а потому Гросс был не прочь водрузить символ власти на свою голову. «Уверен, что взрыв из-за Дмилыча?» — спросил Лысый, хмуро поглядывая на любимую игрушку. У него еще оставалась надежда сохранить любимую игрушку, если в ловушку попал кто-то другой. «А какой еще дурак рискнет сунуться на Змеиную поляну?» Десятник в большом тотализаторе сделал ставку на то, что ходок доберется до избушки и там закончит свою миссию. Сейчас он был уверен, его ставка сыграла, обогатив игрока на 300 тысяч. И все же выигрыш в пари с нынешним главой егерей Викт забирать не торопился. Чтобы убедиться в своей победе, десятник вытащил прибор для определения местоположения следящего чипа пленницы и очень сильно удивился все еще поступавшим сигналом. «Жива?» — брови десятника устремились вверх. «Что там?» — задал вопрос Гросс. «Приборчик один барахлит малость». Викт не мог поверить, что пленница сумела выжить после взрыва. «Ты обещал после возрождения оставить нам бабу. Договоренность в силе?» — напомнил Лысый. Сигнал, наконец, исчез с небольшого экрана, и десятник успокоился. «Оставлю, но она мне на первых порах еще будет нужна, чтобы из Дмилыча выбить все бабки, ежели они у парня имеются», — скептически заметил Лысый. «Но тромчую, там не одна сотня штук», — Гросс задумался. «И как ты их выкачаешь с виртуального счета? Отвезешь пленника в Гринск?» «Когда он будет морально готов, отвезу. Не обязательно в Гринск». Десятник взял чашку и сделал пару глотков. «Главное, нужно коконы Дмилыча и его бабы сюда доставить. Желаю быть первым, кого парень увидит после возрождения». «Он не окочурится от радости», — усмехнулся Гросс, стараясь не смотреть на черный череп. «Не должен». «Тогда я отправлю ребят», — предложил Лысый. «Давай сначала закончим с завтраком», — не стал торопиться десятник. «Еще минимум часа четыре они никуда не денутся с поляны змей». «Твоя правда, Викт», — согласился Лысый. «Тем более удобный временной отрезок для выхода наступит только через час». В беспределье требовалось четко знать, где и когда ждать максимальной активности местных хищников и матерых пришельцев. Каждая банда подобную информацию старалась держать в тайне, хотя данные понемногу просачивались к соседям. «Тогда давай выпьем за победу», — десятник поднял бокалы. Чокнуться они не успели. Со стороны поляны змей раздалась канонада. «Какого?» — подскочил победитель, осознавая, что 300 тысяч сейчас проплывают мимо. Открыть стрельбу мог только один человек, который сейчас просто обязан был находиться под зеленой пленкой в ожидании возрождения. «Выдвигаемся?» — схватив заветный черный черепок, поднялся Лысый. «Немедленно!» Как же я обрадовался, обнаружив на себе Ларику. Правда, радость длилась недолго. «Женщина умирает от сильного яда. До остановки жизненных функций осталось 2 минуты», — сообщила автономка. «Наружка поможет?» — спросил, вытаскивая пузырек из кармана. «Быстрее!» — проявился ответ. Влил снадобье в рот, прижал девушку к себе. «Необходима вентиляция легких», — поступила новая команда. «Это как?» – растерялся я. «Дыхание рот в рот». Быстро выполнил несколько надувательств. «Срочно требуется массаж сердца». Снова распорядилась автономка. Уже ничего не спрашивая, принялся расстегивать пуговицы на куртке, а затем и на блузке Ларики. Оголил грудь, пытаясь понять, что делать дальше. «Ты умеешь делать массаж сердца?» – спросила система. «Не пробовал, наверное, нужно надавить на грудную клетку». «А зачем девушку раздеваешь? Не знаешь, где у нее грудь?» Мне показалось, что автономка надо мной издевалась. И тут Ларика открыла глаза. «Ты мелочь, а ты сейчас что собираешься делать?» – спросила она. «Обеспечить доступ к телу, кислорода?» – поспешил с ответом, почувствовав прилив крови к лицу. «Спасибо, мне немного полегчало». Она обняла за шею и одарила долгим поцелуем. «Ой, а теперь совсем хорошо. Наверное, кислород уже получил доступ к телу. И не только он». Ларика лукаво улыбалась и выглядела. В общем, как в той песне. Не согрешить с такой просто грех. Система оперативно доложила, что больше нет необходимости проводить массаж сердца. Угроза миновала, а еще попутно уничтожен следящий чип. «Извини за банальный вопрос. Как ты себя чувствуешь?» Постарался настроиться на нужный лад. «Как в раю», – расслабленно ответила она. Я прекрасно помнил действие наружки на организм, поэтому не удивился. «Не хотелось бы тебя огорчать, но мы сейчас находимся скорее в преисподней, а потому следует срочно делать ноги». «Пофиг, я же с тобой». «Ага», – начал застегивать ее пуговицы. «Теперь слушай меня внимательно и запоминай». Несмотря на пикантность момента, мозг оперативно взялся анализировать ситуацию. После взрыва избушки появился новый интересный вариант, который требовал незамедлительных действий, поскольку каждая лишняя минута могла обернуться провалом. «Вот тебе карта, вот маршрут, по которому будешь добираться до Гринска. Там сразу выйдешь на Кента». Карандашом прочертил путь в обход ментогрыза и авокадовой рощи. «Пришельцы тебя теперь просто не заметят, если сама на них не наступишь, да и местные хищники будут обходить стороной. Постарайся двигаться осторожно, чтобы не наткнуться на бандитов. Я очень надеюсь...» «Погоди, разве мы дальше не вместе пойдем?» «К сожалению, нет», — отвечая, вытаскивал ароматную мазь из рюкзака. «Да, Милыч, откуда вонь?» — спросила она. «Поуважительнее, пожалуйста, это весьма дорогостоящая штука. Отпугивает почти всех местных зверей. А вот это...» Я достал редозит с гелионом и замотал их в тряпицу, чтобы не разрывать контакт. «Оберег от пришельцев. Любых, даже от матерых. Спрячь в самое надежное место». Надо отдать ей должное. Ларика не стала спорить или приставать с глупыми вопросами. Послушно спрятав камни на груди, она молча слушала дальнейший инструктаж. Постарался за минуту четко объяснить все и убедить, что делать нужно именно так, как говорю. Вроде получилось. Чуть не забыл передать подарок амазонке, но вовремя вспомнил. И еще одно средство. Достал приобретенный у Карма ускоритель 4К. Выпьешь это сразу, как услышишь стрельбу. Затем строго по плану. Обнял на прощание Ларику и помог забраться на дерево, а сам направился к избушке. Подойдя к ее руинам, заорал во весь голос. «Гады! Убью всех!» Затем принялся палить из сайги, приглашая в гости пришельцев. Когда заметил первый локон, перешел в ускоренный режим, пришло время превратиться из добычи в охотника, используя для этого все доступные средства. Появившиеся приглашенные хорошо меня видели и сразу возжелали позавтракать. Теперь надо было им доказать, что одного Дмилыча на всех желающих не хватит, зато он сам может показать, где водятся другие, причем не менее аппетитные. Двинул обратно туда, откуда пришел. На этой тропке я изучил все ловушки, пока старательно обходил их несколько минут назад. За спиной загрохотали самострелы, защелкали капканы. Преследователи понесли первые потери, что их лишь слегка подзадурило. Как раз настолько, чтобы с усиленным рвением наброситься на первую группу дозорных. Несмотря на жгучее желание продырявить меня, в схватку с пришельцами бандиты ввязываться не пожелали. Расслышал несколько арбалетных щелчков. Не знаю, что произошло со мной после взрыва избушки, но успевал за мгновение до выстрела дернуться или притормозить нужным образом, и массивный болт пролетал мимо. Приблизительно по тому же принципу получалось уклоняться и от атак пришельцев. Очень вовремя отпрыгнул в сторону при выстрелах иглометных дикообразов и успел закрыть уши за секунду до визга летающих обезьян. Однако все равно работать приходилось с полной отдачей сил. Носился зигзагами по абсолютно незнакомой местности, собирая по пути разнокалиберных матерых пришельцев, которые тоже вливались в многочисленную свиту преследователей. Обоняние, слух и зрение при этом пришлось напрячь до такой степени, что успевал отмечать любое подозрительное шевеление веток, мгновенно догадываясь, чем оно вызвано. Похоже, мозг подключил все свои резервы и работал на пределе нынешних возможностей. Полагаю, автономка тоже решила оказать максимальную помощь для сохранения тушки носителя. В противном случае давно бы скопытился либо от попадания арбалетного болта, либо от удачного прыжка твари. Пользуясь неожиданно открывшимися возможностями, решил поменять первоначальные планы. Хватит быть добычей, пора самому начать охотиться. И не на 2-3 преступников, а сразу на всю банду, на чьей территории когда-то отбывал срок Викт. Наверняка он по старой памяти решил припахать бывших коллег. Вот пусть теперь и ответит за свою сговорчивость. Глядишь, в следующий раз 100 раз подумают, прежде чем соглашаться на предложение озверевшего бандита. Кстати, об охотниках. 2 мускулистых придурка выскочили прямо на перехват, да еще попытались огреть дубинами. Точно, говорят, сила есть, ума не надо. Мне-то удалось миновать встречи с их оружием, а вот амбалом выстоять против толпы пришельцев нет. Затоптали. Ни разу не видел, как возрождается растерзанный на куски, и желания такого не имел. Поневоле пришлось немного задержаться, чтобы пришельцы не отстали. Ни одному же мне нападать на поселок егерей. Оглянулся пересчитать воинство. Дернул головой влево, пропуская очередной арбалетный болт возле уха. Выстрелил из глока по зарослям, которые казались подозрительными. Услышал вскрик. Подпрыгнул вверх, чтобы не попасть под удар матерого ящера, и моментально припал к земле за секунду до залпа из нескольких стволов. Похоже, егеря выслали делегацию для торжественной встречи, им же хуже. Открыв пальбу, помчался дальше. Сейчас в моей свите насчитывалось 5 матерых пришельцев, из них 2 до 1,5 тонн весом. На этих тяжеловесов я возлагал большие надежды, особенно на носорогоподобного монстра, у которого, помимо массивного нароста на передней части морды, из пасти выпирали еще 2 нижних клыка. Если такую тушу разогнать, она любые преграды сметет. Ожидания оправдались полностью. Клыкастый носорог буквально смял часть забора, еще один матерый расширил этот пролом, не вписавшись в габариты дыры. Я просто вскарабкался на чистокол и спрыгнул внутрь. Нас почему-то не встречали. Складывалось впечатление, что поселок вымер. Однако через пару минут я заметил, что пролом моментально заделали готовым участком забора. Видимо, местные не раз попадали под атаки монстров и имели опыт быстрого ремонта. Ловушка, в которую сам себя и загнал? Ничего, сейчас вокруг забора появятся новые локоны, и мы еще посмотрим, кто окажется в ловушке. К сожалению, воздух пошел рябью не снаружи, а внутри контура. В поселок начали вваливаться целые толпы монстров, крупных и мелких, ползающих и прыгающих, бегающих и летающих. Часть устремилась наружу, но большинство устроили настоящую вакханалию в домиках, где проживали егеря. Матерые гонялись за новичками, новички за мной, а я мотался, как угорелый, стараясь не угодить ни к тем, ни к другим. Попутно искал боезапас местных бандитов, полагая, что таковой быть должен, и унести они его не успели. Наконец обнаружил арсенал в постройке неподалеку от самой большой избушки. Думал сначала, что строение из толстых бревен является туалетом, а когда заскочил, понял, задержусь тут надолго. И не потому, что мне приспичило. Просто обилие стволов и патронов к ним, плюс окошки-бойницы на 3 стороны позволяли немного перевести дух. Я буквально ощущал, как усталость перешла в контрнаступление, и от моей бодрости вскоре не останется и следа. Зарядив сразу несколько оружий и пистолетов самых крупных калибров, начал отстрел наиболее любопытных, тех, кто пытался заглянуть ко мне на огонек. Разве местность внутри поселка не исключает появление на ней локонов? Почему они заявились сюда такой огромной толпой? Автономка есть мысли?» «Инициирован искусственный вброс пришельцев. Теперь в радиусе километра в течение ближайших 5 часов не появится ни один монстр. А тебе необходимо срочно заправиться наружкой, иначе через 7 минут потеряешь сознание». Отыскал пузырек с новым снадобьем и жадно его проглотил. Прислушался к организму, ожидая возврата небывалых сил. Увы, стало лишь немного легче, не более того. «Может, мне еще одну дозу принять?» «Не рекомендую. Тебе сейчас нужен покой хотя бы на 3 часа. Твои наноботы работали на пределе, мышцам тоже досталось. Максимум – неспешная ходьба и положительные эмоции». Автономка точно издевалась. Покоя здесь я мог обеспечить лишь одним способом – пустив себе пулю в лоб, но это точно не принесло бы мне положительных эмоций, если только тем, кто сторожит за заборчиком. Эти сволочи теперь обложили со всех сторон и ждут, когда монстры скушают друг друга, а потом войдут и подберут мою тушку или то, что от нее останется. «Автономка!» «Отдых нужен не только тебе. Провожу полный анализ повреждений и тестирование программы. Потребуется час времени». Очень хотелось посетовать на капризы автономки, но прекрасно понимал, что и ее стараниями я до сих пор оставался на ногах без серьезных травм. Несколько ушибов и царапин для подобного марш-броска можно не принимать во внимание. Сделал еще пару выстрелов, успокоив ползучих пришельцев. Другие приближаться пока не спешили. Это сколько же здесь трофеев можно было бы собрать? А ценных ингредиентов? Теперь все сожрут матерые. Минут через 10 вокруг стало относительно тихо. Матерые заметно проредили новичков, оставшиеся попрятались среди развалин поселка. До слуха доносился лишь хруст костей, пережевываемых самыми крупными тварями. Решил воспользоваться небольшой паузой, чтобы ознакомиться с основными сообщениями, на которые не было времени. За победу в противостоянии со стадом пришельцев воину с позывным Дмилыч засчитано прохождение 29-й ступени. Открыта 30-я, начислена бонусная ступень развития. Повышено умение цепкости до 10-го уровня. Открыта ветка преобразования. Выполнил интуитивный выбор умения. Чужой взгляд, уровень 2. За успешное привлечение для решения поставленных задач пришельцев, включая матерых, бонус «Очевидная невероятность» увеличен до 1 целой. Копилка мудрости заполнена преференциями. Посмотрел итоговые характеристики. Ступень развития 30, ранг «Воин», умение «Аптекарь» 4 уровень, «Чужой взгляд» 2 уровень. Копилки мудрости заполнена преференциями на 100%, физического развития, огнестойкости, поведенческого анализа на 90%. Социальный статус. Состоит в отряде с воином Кентом, воином Русалкой и ополченцем Ларикой. Состояние счета 307 тысяч упсов. Бонус «Очевидная невероятность» составляет 1. Передаваемая стадия возрождения 0,6. Мудрость конвертировал в 5-ю часть передаваемой стадии возрождения, доведя до 0,8. Подумал над новым умением. Чужой взгляд ни о чем не говорил, но мне показалось, что именно он отвечал за мои уклонения от выстрелов. «Ладно», — оклемается автономка, спрошу. «Теперь нужно понять, как отсюда выбираться». «Дмилыч, ты там живой?» — окрик Викта отвлек от мыслей. Поскольку мне был положен покой и положительные эмоции, отвечать не стал. «Знаю, что живой, даже вижу, где именно затаился, но оружие тебе не поможет». «Обольем керосином и сожжем к чертовой бабушке. Слишком сильно ты разозлил ребят, лишив их жилища. Ты убил мою женщину, а мне предъявляешь претензии из-за каких-то избушек». Все-таки не удержался. «И это вместо того, чтобы решить наши разногласия в честном поединке. Так что твоим бездомным не меня винить нужно. Где ты спрятался, туда я и пришел. Забьешься в другую нору, и там тебя найду». «Коли такой смелый, может, выйдешь и сразу решим все? Один на один», — предложил десятник. «Я уже, как и обещал, пришел в беспределье. Наивно было надеяться, что ты выполнишь свои обещания, как истинный воин. Ты один на один лишь с девчонками воевать гораст, и то не уверен, что не спрячешься за чью-либо спину». «Так и скажи, что струсил». «Конечно, я трус. Прошел в одиночку по беспределью, накосил 2 сотни монстров. С собой еще часть привел, чтобы тебе скучно не было. Да только ты почему-то оказался нерадушным хозяином. От невиданной храбрости девушку взорвал, из дома сбежал. Сейчас среди своих шестерок на своей территории смело вызываешь меня один на один. Хочу уточнить, один человек на один отряд? У меня встречное предложение. Заходи за оградку. Заодно здешним парнем покажешь, насколько ты умел». «Ну что ж, Дмилыч, простые предложения закончились. Увидимся после твоего возрождения. Надеюсь, оно у тебя, в отличие от твоей бабы, имеется». «Эх, мне бы сейчас сюда огнегривого Василиска с его зажигательными способностями, да еще пару крикунов в придачу».